Глава 7. На следующий день Проня слегка припоздал на Галутву, а на Галутве, видать, ругались уже долго от рассвета, и ругань игумена с возчиками достигла небес. Оттуда громыхнуло, брызнул дождичек. Возчики кинулись под телеги, и игумен прицелился под скатом надворотной крыши, там, где стоял Проня. «А тебе, хожалый, чего надобно?» — опять взъярился игумен, хватая Проню за ворот. «Денег тебе хочу дать, святой отец», — смиренно поклонился Проня. «Как раз хватит с этими возчиками провести расчет. А уж когда послезавтра, в воскресенье, приедет сюда великий князь, он тебя, игумен, не обнесет деньгой. И не полушки к тебе в карман посыплются, а полновесное серебро. Вот такое». Проня разжал ладонь, показал большой динарий серебра и тут же опустил монету в свой карман. Игумен ахнул, втолкнул Проню в ворота на малый двор, затряс его головой о поручни крыльца. «Ты, игумен, хоть подумай, кого трясешь», — возразил на битье Проня Смолянов. «Я занесен в первый разряд псковских купцов самим великим князем московским, а ты меня по холке». Игумен быстро оглянулся и утолокал Проню в сени, оттуда и в избу. Шикнул на какую-то бабу, что возилась с горшками. Баба спряталась за большой печкой. «Есть у меня кабацкая водка, да пиво тоже есть, бочонок. Ты чего будешь пить, купец?» «А то и это буду», — развел губы в улыбке Проня Смолянов. Через два мига договорились. Игумен вышел во двор к возчикам, смиренно перекрестил их, потом перекрестил камни на вазах, потом и коней. Старшине возчиков передал три больших серебряных динария, полученных от Прони Смолянова. На те три динария можно было купить камня целую гору. Старшина достал малый татарский безмен с одной чашкой, быстро взвесил деньги на безмене, куснул одну монету и махнул рукой возчикам. Те мигом подвернули передки телег, колеса задрались, телеги накренились, камень сыпался на траву. Игумен вернулся в избу, к столу, веселый и довольный. «Так ты говоришь, купец, тебе надобно два списка с тетради, написанной княжеской криптой, да и сделать те списки к воскресному дню?» «Говорю, да». «А вдруг то не крипта, а бесовское чтение, чтобы бесов вызывать, а?» «Да, крепок станет игумен в княжьем монастыре на Голотве. Крепок и въедлив, и умен, зараза. По второму кругу хочет деньги содрать, теперь за борьбу с бесами. Вот тебе купеческая тетрадь. Чти сам, если разумеешь». Проня Смолянов достал из-за пазухи тетрадь Афанасия Никитина, тайком перекрестил себя по животу, подал игумену. Тот разложил тетрадь так, чтобы от окна падало больше света. Начал листать. Пролистнул страниц 5, захлопнул и подвинул тетрадь себе под крепкий локоть. «Нет, купец, такую письмовину я монахам на перепись дать не могу. Они, конечно, расшили бы тетрадь на 3 части и за один день бы тебе переписали это изделие на 2 новые тетради. Но ведь бесовское там написано». «Откель ты взял, что бесовское?» «Ну а как же?» Игумен опять наобум открыл тетрадь Афанасия Никитина и прочитал. «А стоит там на площади большой каменный бык. Копыта у него золотые, и одно поднято, будто вот-вот бык шагнет. И все, кто верит в быка, те поднятые копыта целуют». Это есть что, как не языческая вера и ее прославление? А вот тут. «Женщины, беляди, альсааби, эблеке тык». Погоди, это не то, это я не понимаю. «Чего там понимать?» — вздохнул Проня. «Женщины там, значит, такие есть, что прямо сосут мерзости и греха, и с ними мне надобно иметь общение, ведь уже 2 года хожу по миру». По-персидски здесь он пишет, или по-арабски. «Изыди, бестия, персидского языка я не понимаю, и все тут. Ага, вот еще нашел. И в том храме молятся все, кто какой религии, им не важно. Храм так построен, что на все стороны света есть свой бог, и нашего Бога я там возвидел, и ему долгую и покаянную молитву принес. Это как понимать? Приметил, видать, рисунок мужика с бородой и решил, что это Христос? И в чужом храме чужому Богу принес молитву? Игумен захлопнул тетрадь Афанасия Никитина, треснул ею по столу и решительно спрятал под рясу в крашеные синькой штаны. «Сам отдам послезавтра великому князю эту бесовскую писанину. И пусть он тебя хоть на кол садит, хоть в смоляном срубе жжет. Ишь, чего на Русь приволок! А еще, купец, да поди православным числишься!» Игумен, правда, выпил водки две чары с небольшим довеском. Быку годовалому столько подай, он через час половину Москвы снесет, благо она деревянная. А игумену хоть еще наливай. Столько выхлебнул, пивом запил, но даже выю не гнул и смотрел ровно. Да, силен поп. А ведь выручать тетрадь надобно. Предупреждал же Проню Бусыга Колодин, что не зря подлый хоромный дьяк Тугара подсунул им этого игумена. Сам хитрый дьяк положил на ту тетрадь свой острый воровской глаз. А с другой стороны, где на Москве найдешь добрых переписчиков, как не в этом княжьем монастыре? Что делать-то? Из-за большой русской печи вышла та баба, которую шугнул игумен, видать, стрепуха его, ну и все остальное прочее бабье при нем, видать, исполняла. Правую руку баба держала под фартуком, там что-то оттопыривалось. Игумен поднял глаза от стола, осмысленно посмотрел сначала на пустой стекольный штоф из-под царской водки, на ополовиненную бадью монастырского пива, потом на бабу. «Сосуд мерзости и греха!» — сказал он бабе. «Зачем сюда приперлась сквалыга?» В ответ баба вынула правую руку из-под фартука и так огрела игумена по лысине деревянной скалкой, какой катают сочни для пирогов, что игумен резнулся головой об стол и захрапел. «Пиво мне зачерпни», — попросила баба Проню, «а то ведь он, гад, никогда меня не угостит». Проня, немедля, опасливо поглядывая на увесистую скалку, зачерпнул из бадьи полную кружку пива. Баба в один присест выпила пиво, утерла губы и сказала: «Идти тебе по реке, по левую руку. Там через малое время увидишь рухлядный домишко старых уже монахов, которые зарабатывают перепиской бумаг». Она бестрепетно задрала рясу игумена, достала тетрадь Афанасия Никитина из кармана широких штанов, протянула ее Проне. Проня тетрадь взял, засунул за пазуху, поднялся с лавки, чтобы идти. «Э, купец, ты пока не торопись, я еще не так стара, как, может, выгляжу в глазах моего хозяина ненаглядного. Давай-ка пойдем на палате, да измерь ты, мил друг, мой сосуд мерзости и греха». Бусыга Колодин терпеливо дождался Проню до самого вечера. «Где ж его искать? Ждать надо. Запил, поди, опять, сволочь». На постоялом дворе на Неглинке, окромя них, псковских купцов, никого не ночевало. Люди перестали ездить на Москву, выжидали. Хозяин пристанища, большой седой однодворец, вдовый, бездетный, к вечеру ежедень выпивал. И выпивал много. А выпивший прятался. Закатается на сеновале, что над конюшней, завалится сеном, хрен найдешь. Даже и не храпит, таится. А колодец у него замкнут на амбарный замок, и самому не попить, и скотина мается, хоть той скотины всего 4 лошади. И баба-кухарка куда-то деется, значит, и не повечерять. Ну, московские, ну, погодите, отчумится вам сухой хлеб без соли. И вот сегодня, под самую ночь, хозяин постоялого подворья уличным прозванием Бежбалда вдруг высунул голову из сеновала и тихо вопросил Бусыгу: «Меня никто не кликал?» «Ты колодец отопри, отвечу!» Тоже тихо, но бешено через губу отозвался Бусыга. «Скотина-то моя, чем перед тобой виновата, что ты запоем пьешь?» «Запьешь тут-то!» Хозяин совсем ловко, привычно вниз головой съехал с сеновала во двор, привязанным к поясу ключом отпер замок на колодезной крышке и сообщил Бусыге: Завтра жида казнить станут. Здесь я, на болоте. Вот и пасусь, чтобы бесы загоди не собрались по его душу, да мою бы заодно не прихватили. Ой, чокнутый, как есть чокнутый. Какого жида? Спросил Бусыга Колодин, наливая в скотскую колоду колодезной воды. Кони шумно обрадовались, затолокались у колоды, быстро тянули воду, затрясли гривами. «А того лекаря Леона, что 2 года назад отравил нашего Иоанна, святаго великомученика, наследника великого князя московского». Бешбалда заплакал честными слезами. Бусыга, услыхав про Иоанна, пролил ведро с водой. «Поди, голова у тебя болит, ведь с утра гадость пьешь. Налить тебе для здравия чарку жидовской возгонки». «Налей, Христа ради, налей, а я тебе тут и хлебца печеного доставлю, и сливы соленые астраханские, и кисельку овсяного подам. Давай, наливай». Бешбалда подержал чашу перед глазами, дунул в нее, вытянул дрянь одним махом, утер бороду, сунул в рот горсть соленых слив, забуркотил через полный рот. «Иоанн наш, старший сын великого князя, занемог, почитай, 5 лет назад, если не больше, да. Камчук называется та болезнь. 30 лет ему минуло, и на тебе старческая немощь прихватила. Камень зародился в почках и рос, как хлеб на опаре. Обезножил Иоанн. А ведь так не бывает, чтобы почки у молодого мужика без работы встали. Значит, колдовством оговорили великого князюшку, али чем опоили. Супружница Ивонная, Еленка, перемолоть бы ее в муку. Она и выбила из жизни Иоанна молодого. Больше некому и незачем». «Еленка — это дочь господаря молдавского Стефания? Про нее баешь, Бешбалда?» Бусыга был купцом, оттого про разные страны знал. «Про нее, купец, про нее, сучку!» Бешбалда очень ровно налил себе чашку самогонного вина, капли не пролил мимо. Лицо у него было ровным, широким, нос длинным, тонким. Борода — чернь с проседью. А вот руки, руки его будто задние ляжки хряка. Такой рукой Бешбалда, если отмахнет кому, то больно не будет. Мертвым боль не чуется. И, видать, мужик грамотный. Он вдруг глянул на Бусыгу синими своими очами, в которых и пьяной искорки не блестело. Вот ведь, а? Вылокал чару дюжи крепкой отравы, а в глазах синь бездонная. Поди, колдун, ты сам не пьешь, ибо душой бесишься. Тихо, но отчетливо произнес Бешбалда. «Велю тебе, выпей. Душа размякнет и на место свое упадет. Под сердце. И заснет в благость. На, пей». Бешбалда протянул Бусыге свою же чашку, на 2/3 полную жидовской гадости. «Нет». Бусыга твердо отвел руку Бешбалды в сторону. «Не пью я порхатое и поганое зелье. Извини». «Там, в чаше, того злого зелья уже нет», — уверенно и опять тихо толковал Бешбалда. «Ты пей, пей». Бусыга, сам не помню как, зачем-то взял чашу и выпил в нее нальтое. «Господи, пронеси и помилуй». Из чаши точно перетекло ему в горло нечто сладковатое, тут же ударило по крови, растеклось в брюхе, шумнуло в голове, и стало Бусыге легко и даже весело. Бешбалда на глазах Бусыги снова налил в чашу сильно воняющей мутной жидовской жидкости, колыхнул, дунул в нее и тут же выпил. Бусыга приподнялся с травы, заглянул в чашу. Обычно на дне оставалась муть, а тут на дне чаши 3 чистых капли светятся. Бусыга перекрестился на случай и чуть себя по башке не стукнул кулаком. «Бешбалда!»